Вы перебили меня. Все то время, что я распинался перед вами, говорил с вами о сокровенном, вы думали о своих пустяковых делах. Вы не способны возвыситься мыслью. Ха! И я еще хотел поделиться с вами дарованным мне могуществом. Я открыл вам величайшую из тайн, тайну грядущего. В голосе Визари дрожал нешуточная обида. А Сварога так подмывала сказать: «Для вождя народов у вас слишком мелкоуголовные замашки, любезный, слишком плоский, понимаешь, образ мыслей. В общем, надо отсюда вырываться. И как можно скорее. Этот Визари — типичный псих. Драпать надо, нечего тут ловить. И ради Рошаля, и ради того, чтобы самому не свихнуться, и плевать на все ответы, на все вопросы. Вас устроит слово короля?» Попробовал Сварог зайти с другой стороны. «Слово короля, что я незамедлительно вернусь! Едва вы никуда отсюда не уйдете!» Махнул ладошкой бог. «Узнавший тайну бога Визари, видевший в лицо бога Визари, должен остаться с ним на острове или умереть. Даже если он вдруг пообещает мне, что незамедлительно силой своего могущества сумеет избавить Рошаля от лихорадки, смогу ли я поверить этому человеку?» «Бог! Ха-ха! Ясно дело, не могу. А стало быть, — и Сварог сделал неутешительный вывод, — будем уходить по-плохому. Я все-таки даю вам слово, что вернусь продолжить разговор, если вы выполните мою просьбу». Сварог попытался подняться и неожиданно вновь был вдавлен в кресло невидимой стеной. Следом за первым ударом последовал второй. Но Сварог на его пути уже успел поставить магический блок. «Ах так!» — возопил Визари. «Ты думаешь, что тебя это спасет? Ну, смотри же, смотри, что я могу!» Откуда-то с потолка сорвалась ветвистая молния и с оглушительным шипением вонзилась в макушку колдуна. На миг все вокруг осветилось полуреальным голубым светом. Когда же вспышка угасла, Визари невредимый поднялся со ступени пьедестала. Теперь он казался выше ростом и шире в плечах. Сварог уже покинул кресло, вновь выдернув саблю из ножен. Магическое противостояние к успеху ни одной из сторон не приводило. Две магии сейчас напоминали двух оленей, сцепившихся рогами. Сцепку не разорвать, но и одолеть один другого не может. Сейчас все решало простое оружие. Изо всех сил Сварог опустил сабельный клинок на невидимый барьер, который не пускал к центру зала. С треском посыпались искры. По невидимой стене побежали вполне видимые радужные разводы, но она выдержала удар. Раз за разом Сварог обрушивал оружие на преграду, и вот, наконец, она начала поддаваться. Места, куда попадало острое, как бритва, лезвие, начинали светиться багровым. Разрывов в защите становилось все больше, и лицо Визари исказилось. Но не только гневом. Сварог увидел, что подбородок колдуна вытянулся вниз, до самой груди. Нос превратился в две зияющие неровные дыры, а выпученные фосфорицирующие глаза переместились на виски. Он изменял свою внешность. «Умри!» Вырвался зловещий хрип из бочкообразной груди колдуна. Он поднял тощую руку с неожиданно удлинившимися пальцами. Крайние фаланги ярко вспыхнули, и в сторону Сварога понесся комок фиолетового тумана. Магический щит Сварога выдержал эту атаку. С грохотом на тысячи осколков разлетелась колонна, которую, срикошетив от щита, угодил сгусток. Жуткий гул усилился до невыносимого воя. Сияние, излучаемое камнем на пьедестале, резало глаза, скрадывало очертания предметов и изменяло перспективу. Но в стене, воздвигнутой Визари, уже зияла очерченная пурпурной границей брешь. В нее-то и устремился Сварог. Когда он миновал невидимую границу, поднялся зловонный ветер. Он заметил, что одежды колдуна, уже расползающиеся под напором и изменяющиеся плоти, затрепетали, подобно крыльям ворона. Визари взмахнул руками, и тут же рядом с ним появился его двойник прежнего человеческого облика. «Ты настырен, человек!» — — холодно улыбнулся двойник. «Это хорошо. Так игра становится интересней. Это даже хорошо, что на тебя не подействовало заклятие холодного сна, и ты вышел с корабля, хотя я и не понимаю, почему оно не подействовало».